14. Которую я получил от великого Саваофа добра. Примечание. Великий Саваоф, добро. В писте Софии есть три Саваофа, так сказать, три аспекта силы или принципа, сокрытого в этом имени. А. Великий Саваоф, добро, отец души Иисуса. Б. Малый Саваоф, добро, названный в космосе Зевсом, Юпитером, одним из планетарных правителей. И В. Саваоф Адамас, правитель над шестью из 12 архонов, а также в Нижнем мире, один из архонов, которые подвергают души наказанию, чей исполнитель или подчиненный подносит чашу забвения перерождающимся душам. В некоторых школах учили, что тот, кто хочет стать совершенным, должен подняться через царство правителей и в конце концов поставить свою ногу на голову Саваофа и таким образом достигнуть восьмого неба, где обитает Барбелло. Говорили, что у Саваофа женские волосы, некоторыми он изображался в виде осла, а другими – свиньи. Нам следует вспомнить здесь красного осла Тифона в египетских мистериях. Нисхождение в Гадес Бахуса на осле, в лягушках, в кавычках, Аристофана, бурлеске об элевзинских мистериях, золотого осла Апулея и, наконец, последнее, но немаловажное, въезд Иисуса, в кавычках, в Иерусалим, в кавычках, земной Иерусалим, другими словами, физическое бытие на осле. В каждом из этих случаев эти термины происходят из мистерий, и никто, кроме «совершенного», в кавычках, не знал их тайного смысла. Для большинства людей они всегда оставались абракадаброй и останутся таковыми для всех, кроме наиболее решительных исследователей. Правая область. Говоря об итальянской школе Валентиниан, Ириней Леонский пишет. Они утверждают, что Демиург, придавая форму космосу, сделал также коического материального человека, но не из этой сухой земли, но из невидимой сущности, из флюида и не отстоявшейся порции гиля, и что он вдохнул в него психического или астрального человека. И этот человек, рожденный по образу и подобию, то есть Чхайя, это гилическое существо было создано в соответствии с образом, напоминающим, но не имеющим той же сущности, что и Бог Питри, в то время как психический человек был создан по подобию, потому также и его сущность, происходя из духовной эманации, называется духом жизни. Впоследствии они говорили, что его покрывал слой кожи, который, по их утверждению, есть плотское тело, воспринимаемое чувствами. Таким образом, они производят душу от демиурга, тело от земли, хоос, а плотский покров от гиля, но духовного человека, антропос, от матери Ахамот, то есть от вышней или внутренней Софии, матери Софии внешней или пистис Софии. Об этих трех они говорят, что гилическое, которое они также именуют левым, должно обязательно погибнуть, поскольку оно не имеет внутри себя дыхания нетленности. Но психическое, которое они называют правым, находясь в середине между духовным и гилическим, идет в любом направлении, которое оно может выбрать само, тогда как духовное манас было послано для того, чтобы, соединившись здесь с психическим, то есть излучающий Камаманас, оно могло принять форму и обучаться вместе с ней, психическое или Камарупа, участвуя в ее существовании или превращаясь вместе с ней анастрофе или ней против ереси. В писте Софии планы, непосредственно примыкающие сверху или снизу к сокровищу света, подразделяются на три главных локи или субплана – правый, левый и средний. Обязанностью правителей правого является формирование, оформление или строительство всех низших сфер или планов существования путем принесения вниз света из его сокровища и принуждения его возвратиться туда снова, то есть, в другом смысле, осуществляя спасение тех душ, которые пригодны для восхождения на некий высший план. Правители середины осуществляют опеку над человеческими душами. Левая, называемая также областью справедливости, это лока или положение, к которому тяготеют все кающиеся души, ибо именно здесь впервые произошел конфликт между светом и гилем, то есть разделение и распределение. В системе Валентина мы читаем о силе психической или душевной сущности, которая называется правой. Саваоф также обитает в правой области в аспекте демиурга и творца. Конец примечания. Который пребывает в правой области. Примечание. Правая область. И 12 сил, 12 спасителей, сокровища света. Примечание. 12 спасителей являются частью содержимого сокровища света и идентичны додекаде валентинианской плероны. 12 диаконов, несомненно, представляют собой проявление примордиального типа додекады плеромы в локе другого плана, которые я получил от 12 диаконов, служителей, находящихся в середине. Примечание. Середина в валентианской системе месотес или средняя область располагается над наивысшим небом, но ниже плеромы. Это особое место пребывания психиков, как плерома пневматиков. Это есть место нахождения Софии Ахамот, внешней Софии или Пистис Софии, которая, желая света, пала из Огдуады в Гептаду, высшей локой или субпланом, который управляет Демиург, свое вольное существо Пистис Софии. Когда она достигнет плеромы, Демиург будет вознесен в среднюю область. Или другими словами, когда низший манас соединится с высшим, те комические элементы, которые сопровождают высший манас и постоянно внедряются в него, будут очищены. Конец примечания. Я принес в сферу правителей и деканы, примечание деканы, во главе сферы и ЕУ стоят 5 великих правителей или архонов, созданных из световых сил правого. Это планетарные правители Сатурн, Марс, Меркурий, Венера и Юпитер. Под ними размещаются 360 других сил или деканов. Под ними опять-таки в области воздуха находится, совпадая с ними по численности, 360 других архонов с 5 правителями над ними. Низшие отказываются верить в таинство света и склоняют души ко греху. Этот бесспорный дуализм характерен для гнозиса в целом. Все в природе является добром или злом в соответствии с природой и намерением человека. В каждый момент своей жизни человек может выбрать левое или правое. Конец примечания. Правители и их служители думали, что это души правителей, и служители сопровождали их. Я соединил их в теле ваших матерей, и когда ваше время исполнилось... Они принесли вас в этот мир, причем в вас не было души правителей, и вы получили вашу порцию силы, которую последний помощник вдохнул в смесь Керасмус, которая была смешана со всеми невидимыми правителями и эонами. Лишь однажды она была смешана с миром разрушения. Эту силу я принес изнутри себя, то есть 24-й тайны. В самом начале и вселил ее в первую заповедь, а первая заповедь – вселила ее часть в Великий Свет, а Великий Свет внедрил часть того, что им было получено, в 5 помощников, а последний помощник получил эту часть и влил ее в смесь. Примечание. Ниже последней тайны в верхнем мире, который, как мы склонны полагать, соответствует сокровищу или плероме, находятся Великий Свет печати или знака света, разделяющиеся на 5 печатей света. Первая заповедь, или статут, делится на 7 тайн. Великий свет светов, 5 великих помощников, которые проводят силы света в нижние области или планы, и последняя из всех – область наследия света, где будут обитать спасенные души.